О встрече с журналистом из Тагенблат Генрихом Струде следовало немедленно рассказать Энн. Игорь и попытался это сделать. Но один раз, в понедельник после разговора в Вялках, Энн спал мертвецким сном в своей квартире на Нагорной, заваленной пустыми бутылками, объедками и окурками. На другой день Игорь застал его в состоянии жутчайшего похмелья. Оставалось только сбегать в соседнюю палатку за бутылкой, ни о каком серьезном разговоре не могло быть и речи. А между тем время поджимало. Этот Струде, не дождавшись звонка, мог и сам выйти на человека Рузаева в чеченском постпедстве. А полученная от Струде 1000 баксов как-то грела сердце, да и 2 обещанные тоже не лишние. В конце концов, если Энн предпочитает глушить водяру, это его личное дело. И Игорь решился. Он помнил предупреждение Струде о том, что за ним могут следить. И хотя не слишком-то в это верил, кое-какие меры предосторожности принял. Поехал не на своей, вызывающей новой белой Ниве, а на метро и троллейбусе. Пару раз пересаживался с одного троллейбуса на другой, а перед тем, как войти в постпредство, просидел с полчаса в открытом кафе неподалеку, попивая фанту и из-за раскрытого мегаполиса, наблюдая за окружающими. Но ничего подозрительного не заметил. Близился конец рабочего дня, увеличились очереди на остановках, стало многолюднее на тротуарах, машины еле двигались в уличных пробках. В конце концов, Игорю надоело это бесцельное и пустое занятие. Следят за ним. Да и пусть следят. Он что, преступление совершает? Он просто идет к знакомому сотруднику чеченского постпредства поговорить о делах. А хоть бы даже и передать предложение Генриха Струде, что в этом такого? Он вошел в вестибюль постпредства, назвался, предъявив охраннику весьма солидное редакционное удостоверение совершенно секретно, и сказал, что ему нужно увидеть помощника постпреда по связи с прессой. Охранник куда-то позвонил. Через пару минут в холле появился молодой человек с тоненькими черными усами и вежливо произнес: «Прошу вас». Часть вторая. Совершенно секретно начальнику оперативного отдела УПСМ полковнику Голубкову рапорт. Во исполнение ваших приказов и общего плана реализации акции под кодовым названием «Операция «Пилигрим»» силами спецгруппы были осуществлены следующие мероприятия. Они были продиктованы анализом возможных поступков объекта «П». Наиболее вероятен сценарий его поведения, при котором он вынужден будет: первое. С помощью корреспондента совершенно секретно журналиста К выйти на прямой контакт с эмиссаром Рузаева, помощником постпреда Чечни. Второе. Добиться личной встречи с Рузаевым. Третье. Предложить Рузаеву идею захвата и взрыва Северной АЭС и убедить его в реальности теракта и в своей способности этот теракт осуществить. Четвертое. Согласовать с Рузаевым сумму своего гонорара и порядок его получения, оговорив гарантии выполнения соглашения. Пятое. Приступить к практической подготовке теракта. На этом этапе главной проблемой для него будет подбор профессионально подготовленной команды, способной осуществить захват АЭС или скрытно проникнуть на ее территорию и заложить необходимое количество взрывчатки, предварительно доставив ее к месту теракта. Эта задача ни при каких условиях не может быть выполнена в одиночку. На второй день после разговора объекта П с журналистом К, задокументированного службой наружного наблюдения на даче К в Вялках, был произведен негласный обыск и обнаружена толстая общая тетрадь, в которой корреспондент К вел запись своих расходов на стройматериалы и перечень агротехнических мероприятий на садово-огородном участке. Один из листов в конце тетради был вырван. Очевидно, тот, на котором объект П, представившийся хозяину дачи Генрихом Струде, написал номер своего пейджера, а затем потребовал сжечь этот лист. Тетрадь была передана на экспертизу, а затем также негласно возвращена на место. С помощью специальной аппаратуры эксперты обнаружили на следующем завырванном листе слабый оттиск цифр, оставленных шариковой авторучкой. Несмотря на то, что не все цифры удалось разобрать, номера оператора пейджинговой компании и абонента были определены. Абонентом оказался пенсионер, инвалид второй группы, подрабатывающий диспетчером на домашнем телефоне. Он пояснил, что около недели назад на его объявление в газете «Из рук в руки» откликнулась молодая красивая дама, назвавшаяся Еленой, заплатила ему аванс в $100 и оставила пейджер, предупредив, что она позвонит и по телефону получит от диспетчера сообщение, которое поступит на пейджер. По описаниям, сделанным диспетчером и имеющимся в распоряжении опергруппы фотоснимкам, была установлена личность этой дамы.